За французов как не выпить? Мадам Баволе, жирная хозяйка винной лавки, то торговое заведение, где сидели супруги, была винная лавка, оказалась изрядным петухом. Разлив вино в стаканы, она хриплым контральто воскликнула: «А, que j'aime les Russes! А, que je suis bien aise!» «De vous voir, monsieur et madame, buvons sec! Avec les Russes, il faut boire à les Russes!» «Ах, как я люблю русских! Ах, как я рада, что вижу, monsieur et madame! Выпьем до дна, с русскими надо пить по-русски!» «Твое здоровье, душенька!» произнесла, наконец, она три русские слова, чокнулась с супругами и, залпом выпив стакан, опрокинула его себе на голову, звякнув им о гребенку. «Ой, баба! Вот пьет-то!» — невольно выговорила Глафира Семеновна, удивленно смотря на хозяйку. «Да это халда какая-то!» «Оставь, погоди! Все-таки человек она, бывалый в России, приятно! Видишь, как хвалит русских!» — перебил жену Николай Иванович и тоже осушил свой стакан. Глафира Семеновна только пригубила. Это не уклонилось от взора хозяйки винной лавки. «О, нет, мадам, так невозможно, так русские не пьют, надо пить досуха», — заговорила она по-французски и стала принуждать Глафиру Семеновну выпить стакан до конца. Глафира Семеновна отнекивалась, хозяйка приставала, — за жену вступился Николай Иванович. «Как голова по-французски?» — спросил он ее. «Ля тет». «Она малят». «У ней малят ля тет», — обратился он к француженке, показывая рукой на Женину голову. «Mais c'est du bon vin, madame! Que je vous donne! От этого вина никогда не будет болеть голова. Вы знаете, месье Петишевский à Петербург? Je crois qu'il est colonel à présent. Ах, как мы с ним хорошо веселились в Петербурге! Вот был веселый человек и любил выпить... «Эмэм, трэ риш, боку даржан, много деньги!» Тараторя безумолку, жирная француженка стала припоминать улицы и французские рестораны Петербурга. «Невский, Гранда Морская, ресторан Борелла, Самарканда. Я думаю, что теперь все эти улицы и рестораны в Петербурге еще лучше, чем они были прежде. Не спа, месье?» «А Нева, Нева, c'est un fleuve ravissant!» Супруги кое-как понимали француженку, кое-как удовлетворяли ее любопытству, ломая французский язык, прибавляя к нему русских слов и сопровождая все это пояснительными жестами, хотя Глафира Семеновна немного и позевывала. Ей не нравилось общество чересчур развязной экс-певицы. Экс-певица рассказывала между тем по-французски. «Все мои товарищи по сцене имеют теперь капитал, а у меня по моей доброте, остались только крохи, на которые я открыла вот этот бювет. Да, месье, я жила хорошо, но потеря голоса, потеря фигуры, она указала на свою толщину, «элле сиркунстанс», она не договорила, махнула рукой и прибавила: «Et à présent je suis une pauvre veuve, rien de plus». «Вдова она, вдова», — перевела мужу Глафира Семеновна, ухватившись за слова, которые поняла. «Говорит, что бедная вдова». «Вдова? Вот откровенная. Всю жизнь свою рассказала», — сказал Николай Иванович. И тут же фамильярно хлопнул француженку по плечу, прибавив: «Люблю, мадам, за откровенность. Глаш, как откровенность по-французски переведи?» «Не знаю». «Экой какая, ничего не знаешь. За душу, мадам, люблю, за душу. Ву компрене, нон. Как, по крайней мере, глаш, душат по-французски?» «Душа? Лам». «За лам, мадам, люблю. За вотер лам. За хорошую теплую душу. Пур вотро бьян лам». Француженка поняла, протянула руку и, крепко пожав ее, сказала: «Мерси, месье, благодарю».